Многозначительные оговорки мы тоже умеем делать так-то. И только. А еще позволить себе безоглядно любить даже тех, кто не соответствует его ожиданиям, его надеждам и чаяниям, тех, кто волею судьбы оказался другим. Почему? И снова этот жадный, ненасытный взгляд, от которого становится одновременно и жарко, и холодно. Такой знакомый и такой пугающий, молящий безмолвно. Ну, скажи же, ответь, я пойму, я очень хочу понять. Все просто. Если чудовище не научится любить без дополнительных условий, без обещаний и надежд на чудеса, то этот мир сгинет еще быстрее. Широкая, огрубелая ладонь нежно скользнула по ее щеке. Я постараюсь. Старая, добрая, проверенная тактика снова не подвела бывшего маршала. Сначала обезоружить восхитительной ребячливой улыбкой, затем зайти с флангов. Объятия у Джейвиджа неодолимые, а когда противник совершенно утрачивает самообладание, его атакуют в лоб, то бишь в губы. Поцелуй, на который не ответит только ледяная скульптура. Запах лекарств, колкая борода и полная неуместность происходящего уже не в счет. Полное поражение. Выброшен белый флаг, и противник умоляет о пощаде, кусая себе губы, чтобы мольбы не услышал весь ар. О да, Рос Джейвидж – великий стратег. Я могу только посочувствовать человеку, который пользовал эту дьявольскую штуковину, проскрипела Дейджина, стягивая с головы шиетранский прибор. Он должно быть счастлив избавиться от нее. Если смерть можно считать счастливым избавлением от лишнего часа головной боли, то можно и так сказать, не теряя хладнокровия, усмехнулся мистрил Дугальд. Магичка тоже за ответом в карман не полезла. А помер сей достойный господин случайно не сразу после сеанса связи с вашими кристанскими союзниками? Нет, митресса, отнюдь. Его убили. И я подозреваю, что это сделали ваши коллеги из Ковена. Что вас заставляет так думать? Есть определенные признаки, уж поверьте. Не то чтобы Дейджина сомневалась или оскорбилась предположением. Просто хотелось поставить на место надменного шпиона, все время пытавшегося командовать чародейкой, словно она была его подручной, прости всетворец. Скорее всего, ваш маг предпочел смерть каждодневным издевательствам над даром и телом. Я не вижу ни малейшего смысла так часто связываться с кихтанцами, тем паче, что они все равно еще должны разослать ваши указания по отрядам. Вы же знаете этих ленивых ублюдков, как они торопятся выполнять приказы. «В том-то и дело», – фыркнул мистрил Дугальд. «Их надо держать в постоянном напряжении, не давать спуску, иначе вообще ничего делать не станут». Национальная идея Великой Кихтаны состояла в том, чтобы брать и ничего не делать взамен. Еще лучше – выпросить, а потом найти любой способ увильнуть от отработки долга. И совсем правильно, чтобы дарители принесли, униженно попросили и никогда больше не напоминали о себе. И не важно, о чем идет речь – о пригоршне серебра или о крупном государственном займе. Кихтана уже несколько столетий считалась бездонной бочкой, в которую сколько ни лей – все бестолку. Шиетранец обязан был помнить о столь немаловажном нюансе, чтобы его работа увенчалась успехом. И он старался. Из кожи вон лез, лишь бы принудить кихтанцев к исполнению задания. Вот только страдала от его усидчивости почему-то эллорская волшебница. И тут следует сделать небольшое лирическое отступление. Как известно, магические способности очень редко наследуются, а если и переходят в семье, то в лучшем случае через два поколения. Вот почему колдуну не так важен сын или дочь, как иной коллега по цеху, ученик, наставник или помощник. Учителя в академиях, подобных Хоквару, с молодых ногтей внушают юному чародею отвращение не только к неодаренным, обыкновенным людям, давая им презрительные прозвища, но и к родне, беспомощной против силы. Кое-кто не поддается, продолжая почитать мать с отцом, как заповедано всетворцом, но это касается в основном слабеньких чаровников. Другим подобное воспитание окончательно развязывает руки. Магу, по большому счету, не нужна семья, кроме как для создания его персоне комфорта. приумножения богатства и влияния, либо же в качестве лабораторного материала для экспериментов. Точно так же чужд большинству волшебников патриотизм, не говоря уж про какую-то там любовь к родине. Слово «отчизна» для сильного колдуна тоже, в общем-то, пустой звук. Просто обстоятельства складываться могут по-разному. В старые времена короли разными способами покупали верность магов. Те, в свою очередь, брали за горло коллег послабее, и держалось это хрупкое равновесие исключительно на могучей воле монарха, помазанника Божьего. Поэтому истории практически неизвестны безвольные и трусливые венценосцы, что в Эльлоре, что в Домодаре, что в Шиэтре. Не доживали они до попадания в летописи. Мисс Махавир никогда не считала себя эльлорской патриоткой, но и напрямую с главным врагом империи ни разу не сотрудничала, искренне и справедливо полагая, что лучше быть первой магичкой Эльлора, чем второй в Шиэтре. Хотя подвернись удобная возможность, но даже ей претило нынешнее соучастие с мистрилом Дугальдом. Разумеется, Джевич враг, но раздери всех дьяволов, он был маршалом, он сражался за империю, он завоевал территории, он не единожды утирал Шиэтре нос и указывал ей место. Рос Джевич сучий сын, но он эльлорский сучий сын. Странное и весьма неудобное чувство, от которого Дейджина за 150 лет почти целиком избавилась, не давало ей безмятежно спать по ночам. Спросите, какое же это чувство? Да как бы это поприличнее сказать? По всем приметам совесть, прости, всетворец-вершитель. Она негодяйка зловредная. Ты ее в дверь, она влезет в окно и давай докучать. И не уймется никак, днем пнет локтем в бок, мол, смотри, с кем ты связалась. Ночью насыплет в глаза песка бессонницы. Захочешь, а не уснешь от избытка разных мыслей. Даже Берида, обыкновенный живодер, недалекий и предсказуемый, не вызывал у чародейки такого отвращения, как шиэтранец. Было в Дугальде что-то противное. Это нарочитая набожность, странным образом уживающаяся с бесчеловечностью отдаваемых им приказов. Сначала полчаса молится, прежде чем в рот кусок положить, а затем наставляет кехтанцев, как жечь фермы, как наводить ужас на поселенцев. Добро б свою голову подставлял, а то ведь Дейджине приходится читать его инструкции. Словом, к концу первой декады пути один только вид унылой физиономии шиэтранца вызывал у магички приступ мигрени. Рядом с мистрилом Дугальдом еда в горло не лезла. На его фоне тускнели местные красоты, и отчаянно хотелось присоединиться к ночному вою койотов. Вот ведь какая морда противная! Воистину, Джевидж знал, что делал, когда посылал эскадру Гутторна в Южные моря. Не без злорадства, подумалась мисс Махавир, когда она в очередной раз цепляла на макушку прибор связи. «Ненавижу Шиэтру! Ненавижу его великокняжеское высочество! Ненавижу молитвы и постные гримасы!» От предчувствия, как в скором времени в сознание ворвется скрипящий металлом голос, Дейджину слегка подташнивало. Колдовская машина до неузнаваемости искажала человеческую речь. «Мисс Махавир, поторопитесь, будьте так любезны!» «Сеанс начнется ровно через 2 минуты». «Подождет ваш связник», – огрызнулась чародейка, пытаясь расслабиться. Дугальд окинул ее крайне недовольным взглядом, словно примеривался, как бы половчее скальп снять. «Ничего, ничего, дружок, пока я тебе нужна, с моей головы волосок не упадет. А пока ты мне нужен, и твоя шкура целее будет», – напомнила себе чародейка. «Ты меня к Джевиджу приведи. А там я уже найду на тебя управу». И мысленно добавила неприличное слово, родом из своего смердящего гнилой соломой голодного деревенского детства в адрес мистрила Бериды. Этот толстый скот вообще не считал нужным скрывать своего удовольствия от созерцания колдуньиных страданий. Развалился на пледе, словно в театральной ложе, и ждет, когда начнется любимый спектакль «Муки великой магички». «И тебе тоже будет больно, уродец, ты у меня попляшешь». Наверняка и Берида, и Дугальд понимали, что их тройственный союз – явление временное. Фахагильский мститель не доверял хитрой магичке и тихо ярился на паршивого шпиона. Шиэтранец презирал Бериду и опасался Дейджины. А та, в свою очередь, спала и видела, как расправиться с обоими мужчинами, когда необходимость в их помощи отпадет. А скрепляла воедино сие скопище взаимных противоречий только личность общего врага. Росс Джевидж, как всегда, действовал на разных людей одинаково, заставляя либо любить себя до фанатизма, либо столь же страстно ненавидеть. Да что говорить. Жгучая ненависть к лорду-канцлеру цементировала и более хрупкие содружества.